Глава 8. Незваные гости. Пространство и чувства с нас стружку снимают. Ты рвешься на части. Меня разрывает. Темный лорд — существо по определению предельно мрачное. А стало быть, по смыслу его должен окружать мрак. Если за окнами замка светит солнце, нужно нагнать тучи и проследить, чтобы ливнем основательно побило цветущие клумбы. Если пушистый котик мирно дрыхнет, развалившись на подушках, нужно сильно пнуть его окованным носком ботинка. Если повар испек заказанную тобой индюшку с рисом и яблоками, нужно обгавкать повара за бездарно подобранные специи и потребовать паэлью с креветками. Но все это для темного лорда как-то слишком мелко. Значит, надо сотворить некую глобальную катастрофу, чтобы мир дрогнул. Развязать войну. Устроить извержение вулкана, спровоцировать нашествие саранчи и так далее. Правда, нужен повод и достаточно весомый. А где его взять, если не имеешь представления о том, что творится в подвластном тебе мире? И не хочешь иметь, что самое главное. При таком раскладе темному лорду остается только одно — мрачно сидеть на широком каменном подоконнике и разглядывать сквозь декоративную решетку собственный сад. Мерзко-солнечный, отвратительно ухоженный и гадко-благоухающий. Но ведь и этого делать не дают. Вот, пожалуйста, стук в дверь, очень вежливый и столь же настойчивый. «Миледи желает обедать здесь или в столовой центральной башне?» — осведомился дворецкий. «Не желает. Нигде», — буркнула я. «Учитывая тот факт, что миледи не завтракала, я вынужден настаивать». «Я завтракала. В 5 утра, перед тем, как лечь, наконец, спать. Самостоятельно, на огромной замковой кухне, в полном одиночестве. Последние 3 дня общаться со мной осмеливался только Белк. Провинившийся ёж благоразумно старался не попадаться мне на глаза и, видимо, донес информацию о душевном мраке лорда до всех обитателей замка. Советник ни разу ко мне не явился, слуги были бесповоротно невидимы». Я тенью бродила по замку, не снимая личины братца Кая, не выходила в сад, не спала по ночам и сама себе казалась призраком. Куда более бесплотным, чем, например, мой дворецкий. Белк сегодня выглядел возмутительно живым. Одно выражение лица чего стоило. На дворецком было прямо-таки написано, какой он деловой, занятый, озабоченный и крайне недовольный поведением хозяйки замка. «Не дворецкий, а гувернантка, свет меня забери!» «Нужно поесть, миледи, хотя бы немного». «Я не хочу!» «Возможно, миледи поела бы в окружении гостей?» «Что?» Я даже спустила ноги с подоконника. «В уме ты, Белк, какие гости?» «Именно что никаких, миледи. Ни единой души за последние 2 с лишним месяца. Вы находитесь в поиске. И не мне вам перечить в этом». «Вот и не перечь», — отмахнулась я. «Но я вижу, что составленные каталоги лежат нетронутыми», — бесстрастно продолжил дворецкий. «Подозреваю, что миледи попросту гуляет. Бесцельно и бессмысленно, я бы сказал. Разумеется, вы в полном праве заниматься, чем пожелаете». «Ну, спасибо», — язвительно сказала я. «Но так жить нельзя», — с пафосом закончил Белк. У меня даже в ушах зазвенело от ярости. Соскочила на пол, скрестила руки на груди и изобразила самую грозную из всех гримас темного лорда, еще в детстве тщательно отрепетированную перед зеркалом. «Если ты опять о еде, развоплощу!» Еще бы знать, как это делается, но тут у меня пробел. «Отнюдь нет. Если миледи желает питаться консервированными ананасами по ночам, я не в силах запретить подобные изыски. Хотя в определенных обстоятельствах, в плане соленых огурцов, это было бы и уместно. Но согласитесь, и мне никто не может запретить иметь собственное мнение об образе жизни леди Кайтели». «Вот достал своим официозом!» Я качнулась с носка на пятку, плюхнулась в кресло и приглашающе повела рукой. «Прошу». «Очень интересно, какой же такой это у меня неправильный образ жизни?» Белк сбил щелчком несуществующую пылинку с отворота ливреи и, печально вперившись в потолок, произнес: «В этом замке давались самые пышные в мире балы. Здесь собирались интереснейшие люди. И не только люди. Голубым пламенем горели коктейли в бокалах, играла изумительная музыка всех листов книги мира. Велись неспешные беседы. О, какие беседы здесь велись! Порой до звона стали. Ваш повар, миледи, сбивался с ног, чтобы подать к обеду или ужину немыслимые блюда, и для него не имело значения, сотня гостей собралась на прием лорда, или же это дружеские посиделки впятером. И так было не столь уж давно. Но за два прошедших месяца Черный замок зарос пылью и паутиной, и ни магия, ни орда слуг не в силах справиться с ними. Запустение, уныние и тишина. Скоро плесень по углам пойдет. Ты на минуточку мне предлагаешь приемы устраивать? Или уборкой заняться? Поразилась я. Вот мне делать-то больше нечего. «А чем же вы так заняты, миледи?» — с сарказмом спросил дворецкий. «Особенно последние дни». «Да какое твое дело? Я думаю...» «Темный лорд изволит страдать», — кивнул Белк. «И, может быть, собирается провести в страданиях несколько грядущих веков? Уж поверьте, миледи, ваш отец был бы очень недоволен этим. Право слово, мир изменился». И, на мой взгляд, далеко не в лучшую сторону. На мой тоже. Был бы жив отец, все было бы иначе. Но озвучить эту мысль я не успела. Дверь распахнулась настежь и с грохотом врезалась в стену, так что объемная мозаика на секунду поменяла цвет с оливкового на терракотовый. Но, освободив себе проход, кормчий дикой охоты не влетел вихрем в кабинет, а замер на пороге с неописуемым выражением лица. Что-то среднее между изумлением, возмущением и растерянностью. Словно увидел, как на его любимой гончей белый пух нарос. Белк резко обернулся и, кажется, тоже растерялся. «Шер!» — осторожно позвал он. «Случилось что-то важное?» Герцог справился с лицом и желчно произнес: «А дворецкому черного замка положено бы первым отследить, что у нас тут случилось». «Могу поклясться». У Белка зашевелились уши, а косичка парика на затылке встала параллельно полу. Дворецкий издал неопределенный булькающий звук, и его челюсть в буквальном смысле слова отвисла. «Ух ты! Никогда такого не видела!» «В чем дело, герцог?» — с нескрываемым любопытством спросила я. «Надеюсь, это дело стоит того, чтобы вот так врываться в мой кабинет?» «Да, да, скажи, что да. Глобальная катастрофа. Чтобы сотня листов пылала ярким пламенем. Вот чего мне не хватает, чтобы выплеснуть мрак и страдать по существенному поводу, а не из-за двух парней, которых я и знаю-то всего ничего». «О да, моя леди», — с поклоном согласился мой советник. «Поверьте, оно того стоит. Вашей аудиенции добивается Светлый рыцарь». «Кто?» «Светлый рыцарь собственной персоной». «Беспрецедентно», — резюмировал Белк и испарился. Парика я не носила, ушами шевелить не умела, но рот распахнула не хуже, чем дворецкий. «Уже бой?» — спросила с ужасом. «К счастью, нет. Но я тоже сперва подумал», — кивнул Шер. «Казалось бы, что еще-то? Но нет. Он побеседовать хочет, Тель». «А где он?» «У ворот замка. И тьма-свидетель, я не представляю, что с этим делать», — развел руками герцог. «Как-то вот... Пресветлое чувство. Ну, наверное, мне надо к нему выйти? Или лучше пригласить сюда?» «Сюда не надо», — мгновенно сказал Шер. «Собственно, я пытался с ним объясниться, не хотел тебя тревожить. А он?» «А он буйствует. Требует доступ к лично темному лорду. Вот как-то так. Пожалуй, Тель, тебе следует выйти. Ситуация, прямо скажу, действительно беспрецедентна». «Ага», — пробормотала я. «Надо одеться, наверное». «Ну, самое главное уже на тебе», — хмыкнул советник. Рядом с ним материализовался Белк и невозмутимо сказал: «Вы вполне достойно одеты, мой лорд, и вы у себя дома. Думаю, облачаться в парадное нет нужды. Прекрасно выглядите для неожиданного визита». Я тряхнула головой и решительно вышла из кабинета. Остановившись у первого же зеркала в коридоре, внимательно себя оглядела. Высокие ботинки, узкие штаны. Черная рубашка с закатанным рукавом. Темно-зеленый шейный платок, небрежно повязанный. Очень стильно. Братец Кай моргнул, прищурил синие глаза и изобразил холодную, недоуменную полуулыбку. «Да, отлично!» «Интересно, Лекс один или с Ником?» Я подняла было руку поправить волосы, но сразу опомнилась. «Не хватает еще прихорашиваться в мужской личине. Вот тебе и гости! Тьма молнии и лимонная цедра тетки Светлого Рыцаря! Да что он здесь забыл?» После того, как странная тварь с орлиной башкой и крыльями птеродактиля утащила девчонку в мгновенно схлопнувшийся портал, обитатели дома застыли в совершенно театральной паузе. Немая сцена, хотя акт и не последний. Первым опомнился Ник. Рванулся к окну, стукнул кулаком по стеклу и заорал: «Мать вашу!» «Вот это номер!» — отмер Лекс. «Тьма, меня забери!» «Пока что не тебя», — спокойно указал Гансенгер. Одним прыжком перемахнул с табурета на подоконник и шумно втянул ноздрями воздух. Ник ухватил его за мохнатую холку и наклонился нос к носу. «Ганс, это портал был, да?» «И весьма недурно исполненный», — пробормотал фамильяр, продолжая принюхиваться. «Отпусти, что за манера меня хватать?» «А ты можешь его снова открыть? Или ты, Сань? Это же возможно!» «Это зачем еще?» Осведомился енот, выворачиваясь из руки Ника, но с другой стороны его схватил за шкирку Лекс, стащил с подоконника и, как следует тряхнув, отшвырнул. Не слушая возмущенных воплей фамильяра, он зажмурился, крутнулся вокруг себя и, в точности как енот, принялся водить носом по сторонам. «Могу, наверное. След горячий еще. Давай, берем мечи и за ней!» Ник бросился в каморку, где лежали в ножнах на специальных подставках и белый клинок, и меч оруженосца, а Гансенгер, шумом обратившись вороном, требовательно спросил: «Зачем рисковать? Вы оба не имеете никакого права подвергать свою жизнь опасности. Впереди бой!» «Ну, конечно», — возмутился Лекс. «Светлый рыцарь должен беречь себя любимого ради высшей цели. Спокойно смотреть, как темные твари воруют девиц у него на глазах. Ты что, всерьез это?» «То есть вы хотите совершить доброе дело?» — уточнил фамильяр. «Во имя света?» «Пожалуй, в этом есть доля смысла. И если вы уверены...» «Да-да, уверены!» — нервно подтвердил Ник, выныривая из каморки и отдавая Лексу один из мечей. «Во имя и ради репутации. Черт бы тебя подрал! Девочку надо спасать!» «Репутация — это правильно!» — кивнул Гансенгер. «Действительно, из дома Светлого Рыцаря воруют барышень, это никуда не годится! Секунду, Александр!» Он тяжело подпрыгнул, сбил крылом едва начатый пас Лекса, толкнул к нему Ника и приземлился здоровенными лапами на плечи обоих магов. И тут же у окна снова взвихрилась сверкающая воронка. Пара секунд, и Светлый Рыцарь вместе со своим оруженосцем плюхнулись в густую траву на берегу неширокой речки. Это была очень красивая, спокойная речка с прозрачной водой и склонившимися над ней ивами. Но пейзажные прелести вставших в боевые стойки магов не заинтересовали, а ни единого намека на темные силы не наблюдалось. Тихое мирное местечко. Ни жертвенного алтаря, ни мрачного логова злобных оборотней, ни даже завалящего кладбища. Тщательно обследовав окружающую действительность, Лекс злобно воткнул меч в землю. Ворон, облетавший окрестности, тоже вернулся ни с чем и развел крыльями. «Следов нет. С умом сработано. Красиво!» Ник с каменным лицом, смотревший на воду, обернулся к ним. «То есть никаких шансов? И неизвестно, где искать? Можно в Белый Совет обратиться. Но ведь мы, кроме имени, ничего не знаем. Ни вещи никакой нет». «Ничего», — вздохнул Лекс. подобрал плоский камешек и с низкого замаха швырнул в речку. Камень заскакал по воде, и у самого берега плеснула хвостом крупная рыба. «Форель», — меланхолично определил Гансангер, устроившийся на толстом одиноком бревне в отдалении от магов. «Немаленькая». «Рыбалка тут наверняка отличная». Сквозь зубы проговорил светлый рыцарь и запустил в воду еще один камешек. «Ненавижу, когда рыба с крючка срывается. Ганс, помнится, ты говорил, что мой меч переносит в любое заданное место». «Белый клинок обладает огромными возможностями», — подтвердил Ворон. «В том числе и этой». «Знать бы еще куда переноситься. Цены бы не было такой возможности», — хмыкнул оруженосец. «А так-то что?» «Я знаю, куда». Рыцарь сузил глаза. «Уж мой оппонент точно нам подскажет, где барышню искать». «Кто подскажет?» — высокомерно переспросил фамильяр. «Уж поверь, если я тут следов не нашел, так и никто не справится». «Оппонент? Ты что, о темном лорде?» Светлый рыцарь тем временем поднял двумя руками меч, наставил его в небо и глубоко вдохнул. «Стой! Рехнулся!» — завопил Гансангер, забыв о вороньем акценте. «Не вздумай! Так не положено! До боя не положено! А ну быстро домой!» Оруженосец метнулся к рыцарю, схватился за ремень его штанов и показал ворону неприличный жест. «Да пошли вы со своими положено!» «Стоять!» Но взвившийся с камня фамильяр не успел остановить хозяина. «К темному лорду!» — рявкнул светлый рыцарь. Меч сработал быстро и четко. Разумеется, в сам черный замок ход ему был заказан, но доставить своего избранника к воротам обители тьмы — без проблем. И гораздо аккуратнее, чем любой портал. Оба мага даже не заметили переноса. Только речка исчезла, да пейзаж поменялся. Они оказались на большом холме, заросшем огромными соснами. Далеко внизу слышался шум реки, явно совсем другой, бурный и быстрый. А перед магами, упираясь в небо пятью круглыми башнями, стоял огромный мрачный замок. Между башнями клубилась тьма, беззвучно разрезаемая злыми синими молниями. На острых шпилях замерли флюгеры странной формы, кажется, горгульи. Замок был огражден высоченной стеной, сложенной из гранитных глыб. По стене беспорядочно вился неухоженный дикий виноград, создавая впечатление унылой заброшенности. Словом, мрак, мрак и еще раз мрак. Светлый рыцарь вложил меч в ножны и замер в ожидании тяжести, долженствующей упасть на плечи, черной ауры обители зла. Но тяжести не ощущалось. Он вгляделся в стену, по логике белый клинок должен был вынести их к воротам. И ворота действительно были. Гранитные плиты створок разделялись едва заметной щелью, но имели ручки. Массивные, литые, сливающиеся с воротами цветом. Рыцарь шагнул вперед, но тут по боку скользнуло что-то мягкое, и он, обомлев, остановился. Великолепный белый тигр, задев его, вынырнул откуда-то сбоку и уселся на пути. Скрипнул когтями, покошачий обвил лапы толстым хвостом в черно-коричневых кольцах и глубоким басом произнес: «Остановись! Здесь тебе не место! Это беспрецедентный поступок!» Интонация показалась очень знакомой, и рыцарь с восхищением спросил: «Ганс, а ты красавец!» С таким же восторгом оценил оруженосец. «Первая ипостась», — сообщил тигр, чуть склоняя голову. «Фамильяр рыцаря, избранного величайшим из клинков, должен и выглядеть соответственно, в торжественных случаях. Однако же в быту...» Тем более в окружении магов, которых мне крайне трудно признать величайшими. «Точно, Ганс», — вздохнул рыцарь. «А теперь, когда вы оба узрели мой истинный облик, пора домой», — потребовал фамильяр. «Чуть попозже», — ласково пообещал рыцарь. «А ну, подвинься, такую морду пока обойдешь». Оруженосец уже стоял у ворот и стучал в них рукоятью своего меча. Не белого клинка, конечно, но вполне внушительного оружия. Держал он его легко и непринужденно, чему светлый рыцарь тихо завидовал. Ворота не открылись, но совсем скоро сквозь щель между створками просочился густой черный дым, завихрился, образовав человеческий силуэт, и перед магами возник мужчина в небрежно распахнутом сюртуке с убранными в длинный хвост волосами. Оруженосец узнал его мгновенно и едва сдержал инстинктивное желание отступить, развернуться и бежать с холма вниз, быстро-быстро и далеко-далеко. «Доброго дня, господа», — спокойно сказал мужчина. «Я советник его темнейшества. Могу ли узнать, какое у вас дело к моему господину? Или, может быть, не к нему?» «К нему», — решительно заявил рыцарь. «Ведь мы не ошиблись адресом, уважаемый советник. Нам нужно срочно поговорить с темным лордом». «Так-таки с ним самим? Боюсь, это невозможно. Я вижу, с кем имею честь говорить, но, насколько мне известно, бой должен состояться несколько позже, и не здесь». «Да я не собираюсь с ним драться», — уверил рыцарь. «Я по другому вопросу, неотложному». Смотреть в глаза советнику темного лорда оказалось очень сложно, но он справился. «Вы можете изложить ваше дело мне, досточтимый рыцарь. Я облечён полным доверием его темнейшества». «Чертовски рад за вас! Но я требую личной аудиенции лорда. И никуда отсюда не уйду, пока не получу доступ к телу». Советник взметнул брови. «Доступ к телу? Смелое желание. И весьма неожиданное». «Да тьма вас забери!» — рявкнул рыцарь. «Я еще тут слова должен выбирать. Зовите лорда, советник, или как вас там?» «Герцог Шер к вашим услугам». Советник отвесил рыцарю короткий поклон. «Польщен знакомством. И право, мы вполне можем обойтись». «Мне повторить, герцог?» Жестко осведомился рыцарь. «Или я сказал недостаточно, и вам нужны более веские аргументы?» «Что ж, язык-то ломать?» Вмешался в разговор оруженосец. «Ты ему предъяви свой аргумент, не стесняйся». Рыцарь мгновенно сообразил, о чем речь, и потянул из ножен свой меч. А белый клинок, едва выглянув на свет, ощутимо толкнулся вперед к герцогу. Отчетливо запахло озоном, и советник медленно отступил к воротам, а тьма в его глазах слегка посерела. «Я обещаю не использовать сегодня белый клинок, милейший герцог», — насмешливо сказал светлый рыцарь. «Не обижу я вашего лорда, не время еще. Хватит слов, зовите». Советник поклонился вторично и дымком втянулся в ворота. «Ты хоть знаешь, кто это был?» — спросил оруженосец. «Да откуда? А кто? Глаза у него хоть ужастик снимай. Кормчий дикой охоты!» — промурлыкал сидевший позади тигр, и рыцарь присвистнул. «Что, настоящий?» — спросил он совершенно по-детски. «Та самая дикая охота!» Оруженосец передернулся, но тут же расправил плечи и не очень уверенно сказал. «Подумаешь, лично я вообще-то с ним сейчас на равных. А хоть бы и нет, плевать я хотел на любого темного. А я, выходит, даже круче», — задумчиво протянул рыцарь. «Хамить только не надо», — посоветовал фамильяр. «Особенно самому лорду. И особенно здесь и сейчас. Во-первых, дурной тон. А во-вторых, у него тоже есть аргумент. Называется черный клинок, поглотитель света». «Подумаешь», — хмыкнул рыцарь. «Еще вопрос, у кого тут аргумент длиннее? И мне сейчас не драка нужна, а девица. Точнее, сейчас девица, а потом попозже драка». Сказав это, он прислушался к себе и с удивлением обнаружил, что совершенно не боится. Разве что за бедную девчонку. Кореглазую девчонку с красивым именем Тель, которую нагло украли из его дома. У него из-под носа. И при мысли об этом светлого рыцаря снова накрыла холодная ярость. В тот же момент правая створка ворот приоткрылась.